Глава 21, в которой Кати Пап становится перед труднейшим выбором. Сначала Катя подумала, что это тоже какой-то морок. Возможно, некие шуточки Кутияны, а может, сбой ее собственного сознания. Все-таки менять тела и уже вторую неделю соприкасаться внутри себя с посторонними сущностями для него было делом не особо привычным. Проще было думать так, чем поверить в реальность происходящего. Потому что на самом деле всего этого быть попросту не могло. Ну, может, не совсем всего, но то, что тут не могло быть ее папы, не вызывало никаких сомнений. Ее папа был моряком дальнего плавания и находился сейчас в рейсе. И даже если бы он посредством чьего-либо колдовства оказался сейчас здесь, то вел бы себя совсем иначе. Не подмигивал бы ей заговорщицки, не смотрел бы столь серьезно, сознанием дела, на происходящее. «Вообще-то», — подумала вдруг Катя, «для того, чтобы убедиться, грезится ей все это или происходит на самом деле, имеется одно неплохое решение. Нужно сделать пару-тройку фотоснимков. Причем достаточно и одного, если сфоткать, например, папу, а потом посмотреть результат». Как убеждал Кати пап, электроника не подвержена колдовству. Значит, что будет видно на снимках, то и есть на самом деле. Одна проблема. Фотоаппарат лежит в рюкзаке за спиной. Но даже если она его достанет и станет проводить тут фотосессию, это может не понравиться Кутияне. Ведьма наверняка подумает, что она фиксирует события, чтобы предъявить потом эти снимки в качестве доказательства ее преступления. Впрочем, куда она их сможет предъявить? В полицию? Катя, несмотря на ситуацию, стало смешно, когда она представила, как заявится в полицейское отделение со снимками колдующей ведьмы и висящего в воздухе тела и потребует вернуть это тело ее ментальной проекции, а ведьму арестовать за попытку незаконно занять трон. Но тут Катю посетила и другая мысль. Эти снимки все-таки могли быть полезными. Ведь в том мистическом мире, вероятно, тоже есть что-то вроде полиции, где эти снимки и подобные требования уже бы не показались смешными. Но как их сделать? Даже если она попробует с помощью колдовства включить фотоаппарат, не доставая его из рюкзака, все равно через ткань она снимать не сможет. И вот тут-то она вспомнила, что сказала ей мама, когда дарила фотоаппарат. Мама сказала, что этот фотик может не только делать снимки, но и записывать звук. Это уже было что-то. А, пожалуй, это было бы даже лучше, чем снимки. Подумаешь, стоит Кутияна и говорит с Кати папом. Может, они погоду обсуждают или делятся секретами колдовства? Другое дело — услышать, о чем они говорят. И Катя постаралась включить подарок на запись звука. Очень-очень постаралась. Уверенности в том, что затея удалась, у нее не было, но и утверждать обратного она не могла. Оставалось надеяться на удачу. Между тем, Кутияна, пытаясь скрыть досаду и злость, как раз и заговорила. «Кого я вижу?» Второй братец пожаловал, Катипап-стражник. И сама Пелена, что совсем неожиданно. Какая честь для меня! Затем она резко сменила тон, перейдя с игривого ерничания на жесткие рубленые фразы. Что ж, тем лучше. Все на месте. Посредники не нужны. Ведьма обернулась к Катипапу. Я хочу сделать тебе деловое предложение. Я верну тебе тело дочери и дам нерушимую клятву ничем и никогда не вредить членам твоей семьи. А ты дашь мне нерушимую клятву никогда и ничем не вредить мне. Того же ты потребуешь от своей жены, братца и девчонок. А самое главное, ты потребуешь у Пелены, чтобы она отказалась от притязаний на трон верховной правительницы. Катя заметила краем глаза, как вздрогнул Катипап и отчетливо увидела, как побледнела женщина, стоявшая возле Катерины, видимо, та самая Пелена, и как сжала она руку ее сестренки. Внезапно до Кати дошло, что эта приятная невысокая женщина и есть претендентка на престол, а значит, она и есть жена Кати папа и мама Катерины. Это открытие было для нее почти столь же шокирующим, как и появление здесь папы. Кстати, о папе. Все-таки явь это или морок? Если морок, то очень уж нелогичный. А если явь, тогда она вообще ничего не понимает. И почему ведьма назвала папу Катипапом-стражником? Что значит имя Катипап, адресованное ее папе? Хотя он ведь тоже Катин папа. В смысле ее папа. Катя внимательно всмотрелась в хорошо знакомые черты родного лица самого близкого ей после мамы человека. Даже не после, а наравне с ней. Папа ничем не был похож на жилистого, длинного, несуразно нескладного ведьмака. Впрочем, папа, хоть и не был худым, был с Катей папом почти одного роста. И волосы у него тоже светлые, только не встрепанные, а напротив, аккуратно причесанные. Ну, не совсем аккуратно. Сказалась, видимо, прогулка по лесу, или где там ему еще пришлось гулять. Ведь Катерину он наверняка не в лесу под кустом подобрал. Об этом же говорил и довольно изрядно помятый костюм, хоть и гораздо более новый и модный, нежели у ведьмака. Она перевела взгляд на Кати папа. Нет, сходства между ними, конечно же, не было. Разве только глаза? Одинаково стальные, жесткие, полные решимости к действию и ненависти к стоявшей перед ними ведьме. Неужели они и впрямь были братьями? Пусть не настоящими, в человеческом понимании, а такими же, как она с Катериной. Но тогда почему она ничего об этом не знала? И почему об этом ничего не знала мама? Хотя мама-то как раз наверняка знала. А ей родители ничего не говорили, потому что она еще была маленькой. Что ж, это похоже на правду. Но тут Катя невольно вздрогнула от внезапно посетившей ее мысли. Так значит, и мама тоже ведьма? Нет, этого никак не могло быть. Во-первых, она напрямую спрашивала у мамы, умеет ли та колдовать. И мама ответила, что не умеет. Врать бы она ей ни за что не стала. В этом Катя была совершенно уверена. А во-вторых, тогда бы мама была в курсе всех дел. Зачем бы ей было притворяться, что она ничего не знает и не понимает, когда неделю назад Катя вернулась домой не одна? Значит, папа все скрывал от мамы? Но что именно все? Знает ли мама, что папа ведьмак? Вопросов у Кати была тьма. Они роились в голове тучей больно жалящих ос. Но в том, что ее папа, вторая ипостась Кати папа, теперь она уже почти не сомневалась. И в это время, в ответ на ультиматум ведьмы, как раз заговорил папа. «Кутияна, какие требования ты можешь выдвигать? Ты преступница. Я, как служитель Верховной Стражи Порядка, пришел тебя арестовать. Немедленно сними заклятие с тела Екатерины и выпусти из мальчика развоплощенную». Но Кутияна продолжала смотреть на Кати папа. На того, первого. «Я жду, отшельник», — нетерпеливо проговорила она. «Неужели так трудно решить, жить твоей дочери в собственном теле или...» «Ах да! Я же забыла тебе сказать, что будет в случае, если ты мне откажешь. Впрочем, на сей счет предельно точно выразился твой братец. В этом случае я действительно сниму с тела твоей дочери заклятие, а перед этим выпущу на волю развоплощенную. Ты ведь знаешь, что произойдет потом». Катипап вздрогнул. И хоть сама Катя ничего не поняла, особенно про развоплощенную и какого-то мальчика, но ведьмак, похоже, понял все замечательно. И это его откровенно испугало. «Ты не посмеешь?» — неуверенно начал он. Впрочем, голос его тут же окреп и продолжил Катипап вполне решительно. «Общение, а тем более какие-либо действия с развоплощенными, запрещены законом. Ты прекрасно это знаешь. И мой братец совершенно правильно сказал. Ты преступница. Не усугубляй своего положения. Сдайся. Сними заклятие с тела моей дочери, но не выпускай сразу развоплощенную». «Ой, ой, ой!» — пропела Кутияна. «Я совершила преступление. Какой ужас! Совсем забыла, что нельзя иметь дела с развоплощенными». «А то, что это моя вторая сущность, забыл ты? Или не знал этого вовсе? Ты вообще хоть знаешь, в ком она сейчас находится? Ты, маг-недоучка!» «В мальчике», — смутившись, пробормотал Катипап. «Похоже, он и правда ничего не знал об этой непонятной развоплощенной». «Ха! Ха!» — презрительно выплюнула ведьма. «А ведь ты, небось, скорее поверил бы, что в девочке. Вот в этой!» — мотнула она назад головой в сторону застывшей столбом Натальи. «Но она в мальчике!» Теперь ведьма махнула рукой на Ивана Митрофанова. «Вот в этом бывшем двоечнике, мечтающем стать космонавтом. Купить его было очень легко, посулив исполнение мечты. И тебя, старый болван, тоже оказалось так легко развести. Это надо же! Полез в драку с мальчишкой! Не стыдно? И ведь даже не подумал, не вспомнил, что как раз в такие моменты теряется контроль над сознанием. Откуда, думаешь, я узнала, где ты спрятал тело и каким заклятием его запечатал? «Идиот!» — простонал, хватаясь за голову ведьмак. «А я-то грешил на девчонку!» А девчонка попросту была готова бежать за ним куда угодно и делать все, что он скажет, безо всякого колдовства. Хотя для надежности я ее тоже слегка направляла, куда нужно. Кутияна усмехнулась, но быстро убрала с лица улыбку. «Ты говоришь, что я не посмею?» «Еще как посмею!» «И кто это тут называет меня преступницей?» «Вы с братцем даже не высшие, а вынести мне приговор может только шабаш». «Но где доказательства моей вины? Ваши слова ничего не стоят». «Я высшая», — сделала шаг вперед мама Катерины. «Мои стоят». «Нет, Пелена», — в притворно сочувствующем жесте развела руки Кутияна. «И твои не стоят. Ведь я тоже высшая». И буду утверждать обратное. Кутияна шагнул вдруг вперед и папа. «Пока ты не совершила необратимого, можно я поговорю с дочерью? Всего несколько слов. Личных, не относящихся к делу». «Не относящихся к делу?» — откровенно удивилась ведьма. «Ты считаешь, что сейчас есть время для этого?» «Как раз сейчас время еще и есть. Ведь если ты совершишь задуманное...» Пояснять, очевидно, и папа не стал. Сказал лишь, «Видишь ли, у дочки был вчера день рождения, а я ее не смог поздравить». «Хорошо», — смилостивилась Кутияна. «Три минуты, не больше». «Как раз у твоего братца», — скользнула она взглядом по Катипапу, «будет время подумать над моим предложением». Ведьма демонстративно отвернулась, продолжая, впрочем, краем глаза наблюдать за присутствующими на поляне. «Катюша», посмотрел папа на Катю. «С днем рождения тебя! Извини, что вчера меня не было рядом. Теперь ты сама понимаешь, почему». «Папа, ты и правда ведьмак?» — не удержалась Катя от лишнего теперь уже вопроса. «Да», — ответил он. «Прости, что не сказал тебе об этом раньше. Как раз и собирался по возвращении, но...» «Ладно, об этом поговорим после». «Я хотел еще спросить, тебе понравился наш с мамой подарок?» Катя почувствовала, что папа спрашивает об этом неспроста. «Да, папочка», — сказала она, — «подарок замечательный. Спасибо». «Мама передала тебе мою просьбу, чтобы я почаще им пользовалась? Что тебе приятно будет об этом слышать?» «Именно», — кивнул папа, и по его глазам Катя поняла, что и она папу, и он ее поняли правильно. «Конечно, папа. И я об этой просьбе не забыла». «Вот и хорошо». В папиных глазах читалось понимание и облегчение. «Удачи тебе, доченька, счастья и правильного выбора пути». Папа повернулся к Кутияне. «У меня все». «Замечательно», — кивнула ведьма. «А теперь узнаем, правильный ли путь выбрал твой братец». «Что ты мне скажешь, отшельник?» Катипап под ее взглядом едва заметно поежился. Затем бросил полный мольбы взгляд на жену, будто спрашивая у нее совета. Но Пелена застыла мрачным изваянием. На ее лице не читалось совсем никаких эмоций. Тогда ведьмак посмотрел на дочь, но тут же отвел глаза. Катя с болью в сердце понимала, как тяжело сейчас ведьмаку. Ведь предложение Кутияны было таким заманчивым. Оно разом снимало основные проблемы. Подумаешь, не станет мама Катерины верховной правительницей. Жили ведь нормально и без этого. Зато с дочерью все будет в полном порядке. Катя хоть и не знала точно, что такое нерушимая клятва, но догадывалась, что подобное определение та носила неспроста. Скорее всего, нарушить ее было не под силу никому, даже такому беспринципному созданию, как эта отвратительная Кутияна. Но что будет, если Катипап ответит отказом? Этого Катя не знала. Слишком плохо она понимала, что происходит вообще. Кто такая развоплощенная? То есть уже вроде бы ясно, что это вторая ипостась Кутияны. Но почему ее так называют? Почему она находится в Иване? И почему ее нельзя выпускать в то время, когда будет снято заклятие с тела Катерины? И это только основные вопросы. Катипап, конечно, знает гораздо больше нее, но, похоже, и ему не все ясно. Зато, вполне очевидно, ему понятно одно. В случае отказа все будет очень плохо, а скорее просто ужасно. Катя заметила, как встретились взгляды ведьмака и папы. Между братьями словно шел незримый разговор. Обратила на это внимание и Кутияна. Крикнула она. «Прекращайте свои перемигивания!» «Отшельник, я считаю до трех, и если не получу ответа...» Уточнять ведьма не стала и начала обещанный отсчет. «Раз!» Катипап подобрался, даже будто бы стал ниже ростом. Его глаза напряженно забегали между ведьмой, телом дочери и самой Катериной в Катиной оболочке. Папа же пристально посмотрел на Катю, словно призывая к чему-то подготовиться. Катя затаила дыхание. «Два!» — произнесла Кутияна. Катипап стал похож на футбольного вратаря перед 11-метровым ударом. Папа, напротив, будто готовился пробить пенальти. Остальных Катя не видела, хоть и заметила легкое движение слева, там, где стоял Лешка. «Три!» — выстрелила ведьма. «Нет!» — выплюнул Катипап. «Катя, в себя!» — выкрикнул папа. Катя его поняла. Она уже почувствовала папино касание, готовое помочь ее сущности перейти в родное тело. Сжала уже в тугой комок свое сознание, готовясь выбросить его из Ирины, как вдруг услышала свирепый вопль Кутияны «Стоять!» и увидела растопыренные пальцы ведьмы, вытянутые в ее сторону. С острых кончиков, покрытых блестящим черным лаком ногтей, сорвались ярко-лиловые, похожие на ветвистые молнии, стрелы. И в этот же миг наперерез им бросился чей-то стремительный силуэт.